Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 24 марта, вторник, на часах студии 18 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. Сейчас, как вы знаете, закрыты все музеи. Все театры, не проводятся творческие встречи и мероприятия. И вам может показаться, что вы находитесь одни в четырех стенах. Но это не так. Мы с вами всегда вместе. И с этого дня вы сможете, не выходя из дома, побывать на десятках разнообразных мероприятий. И вот именно сейчас у нас с вами будет первое такое мероприятие. Мы вместе с вами поговорим, встретимся с нашими замечательными ивановскими поэтами и обсудим с ними, что же такое поэзия и что для вас такое поэзия. У нас сегодня в студии Романычева Елена Васильевна, член Союза писателей России, Алексенко Светлана Ивановна, член Союза писателей России и Союза кинематографистов России, и, конечно же, с нами сегодня Соколов Виктор Григорьевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Единственное, друзья мои, я прошу вас, участвуйте тоже в нашем разговоре. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Вы не должны чувствовать себя, что вы одни. Мы вместе с вами. И представьте, что вы находитесь не дома, а вы находитесь в большом концертном зале и на сцене наши прекрасные поэты. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Я, наверное, тогда начну. Вот, ну, относительно большого концертного зала, может быть, и нет, а я бы предложила устроить такое, как будто находится на такой, знаете, встрече близких друзей. В небольшом зале, может быть, горит камин, сидят близко к импровизированной сцене зрители, как в свое время было у поэтов, которых мы очень хорошо знаем, как это было у поэтов, может быть, Серебряного века, хотя они собирали и большие залы, как это было потом у поэтов советской эпохи, у шестидесятников, у семидесятников, может быть, меньше. Ну, и жизнь, она видоизменяется, но, может быть, об этом мы и попытаемся поговорить, не только прочитать свои тексты, свои стихи, но и немножечко поговорить о том, как входит поэзия в жизнь каждого человека. Вот человек родился, он начинает говорить, вернее, сначала он начинает слушать то, что ему читают мама или папа, и поэзия нас сопровождает буквально с самого детства, но в той или иной степени, в той или иной форме. Она идет с нами по жизни и в детском саду, кто его посещал, и в школе, и так далее, и так далее. Я думаю, что у каждого поколения своя поэзия, свое к ней отношение. И свои отношения с теми авторами, которых человек слышал, читал, слышал в виде песен, например, как эта поэзия для многих входит с песнями в жизнь человека. Например, он не знает автора стихов, но он может текст песен прочитать и как стихотворение, и это весьма нередкое явление. Например, того же Есенина знают больше в песнях, чем в текстах. Вот. Но сегодня, поскольку у нас присутствуют такие символические три поколения, вот у нас здесь авторов собралось. Поэтому я бы хотела предложить следующий такой формат. Поскольку наша встреча посвящена отчасти или полностью и целиком Дню поэзии всемирному, вот, то это очень хороший повод поговорить немножечко о том, действительно, как она видоизменилась с определенных пор. Мы будем говорить о российской поэзия российских поэтов. Я бы хотела вот начать, может быть, с Виктора Григорьевича Соколова. Спасибо. Потому что, знаете, как бы здесь он представит наверное, даже образчиком явится в своих текстах представителей шестидесятников, которые сыграли очень большую роль. Почему сразу мы проскакиваем «Серебряный век», например? Да? Ну, мы можем ему отдельно несколько минут отвести. Пора шестидесятников очень важная. Тем более сейчас, я думаю, он сейчас самое главное скажет сам. Вот как поэзия в вашу жизнь вошла, Виктор Григорьевич? Что? С чем? Светлана Ивановна, вы так замечательно сказали о том, что вот когда человек начинает жить, поэзия входит в него через стихи, которые читают мама, папа, бабушка. Я думаю, это для всех, поэты или не поэты. А те, кто избирает потом эту стезю для себя, я думаю, что они проходят три класса. Первый класс, я так образно скажу, это арифметика, без которой ничего не может быть. Это Пушкин, это Лермонтов, это Некрасов, Блок, Маяковский. Вот я пять назвал, да? Потом уже где-то хочется алгебры, да? И вот начинается уже современное внимание к современной поэзии, да? Более сложной и так далее. А потом каждого тянет в высшую математику, а вот уж как удается ему это или так. Что касается меня, то действительно вы правильно сказали. Я себя отношу к поколению шестидесятников. Вот, и если не брать вот этот начальный класс наших классиков великолепных, вот, то это, конечно, плеяда тех, которые были на слуху в 60-е годы. Это Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, это Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юна Морец, и так далее. Я на чем хотел бы сделать акцент? Что эта поэзия была при всей своей революционности, я бы сказал, даже какой-то фронде, она была вся гражданственная поэзия. Даже в лирических стихах, в стихах о любви и так далее. Вот. И эта традиция, она, в общем-то, для русской поэзии всегда была, и я думаю, что она и есть и сегодня, и она должна быть, потому что мы все живем не сами по себе и думаем не только о себе. Вот примерно так. Но это героическая была, да? Героическая поэзия. Ведь я знаю, что вы любите стихи, да. Героические. Героические. Но это условно можно назвать. Я люблю стихи, в которых есть что-то возвышенное, высокое. Понимаете, вот есть флейта, да, инструмент. А есть такой инструмент, как труба, золотая труба, понимаете? Вот мне второе более близко, да? Ну, барабан тоже хорошо. Да все, Светлана Ивановна, в оркестре каждый инструмент замечателен, да? Там флейта пикала, вот эти литавры, ударные тарелки, все что угодно. Лишь бы это было хорошо, лишь бы это было красиво. А с какими авторами поэзия вошла в вашу жизнь? Что самое яркое было, вот первое, что запомнилось? С чего любовь началась? Пушкин, Лермонтов. Огромный был том в матерчатой обложке с золотым венцом. Он вышел, полное собрание сочинений Пушкина к юбилею. Сейчас точно юбилейный был. И там был весь Пушкин. С иллюстрациями Билибина великолепными, с другими и так далее. Вот это моя была Библия. А вот вы помните свое первое стихотворение? Свое первое стихотворение. Сами я его помню, Миш, но если я его сейчас прочту, то вашу студию надо будет закрывать. Ну, конечно. Первые стихи я где-то начал писать, примерно в классе в четвертом. А это примерно год какой? А это примерно, если учесть, что я родился в 1941 году, а вообще-то еще и 22 июня, вот, значит, посчитайте, первый класс, 7 лет, это 48-й, да, где-то 51-52 год. И как вы пронесли это через всю свою жизнь? Для меня вот это самое большое чудо. У меня нет этого дара. Я не понимаю, как вот всю свою жизнь можно нести в себе эту искру и разжигать в сердцах других людей пламя. Видишь, есть дар. У всех есть дар. Есть дар. Другое дело, что кто-то обратил на это внимание в себе, или ему кто-то подсказал, кто-то не обратил. Ведь, понимаете, есть поэты, а есть читатели. И если есть только поэт, но у него нет читателей, хорошего читателя, умного читателя, понимающего, о чем говорит поэт и как он говорит, да, тогда вообще это все бессмысленно. Поэтому я думаю, что у любого читателя хорошего, настоящего, у него, конечно, поэтический дар есть в душе. А если проскочить, Пушкина, конечно, тяжело проскакивать, но я в хорошем смысле, если мы сейчас перейдем к времени юности, когда уже стихи вошли так, что вот прямо я сам имею кумиров современных, я их читаю. Александр Александрович Блок. Однозначно. Александр Александрович Блок, из-под влияния которого я до сих пор иногда не могу выйти, да? Ну, вот. А Светлана Ивановна, не забываем про микрофон. Да. А к шестидесятникам? Шестидесятникам, ну, не знаю. Это вопрос в Иванове, он дискутируется, не все, но, конечно, я считаю самым ярким, самым крупным поэтом этого времени – это Евгений Евтушенко. Пройдет время, и мы увидим, что ни в ком из поэтов, в стихах других поэтов, так эпоха со всеми ее плюсами, минусами, пижонствами и прочим, она не отразилась. Здесь он, мне кажется, очень похож на Константина Бальмонта в этом плане, в котором тоже все его эпоха, она отразилась. У нас вот почему-то Светлана Ивановна только задает вопросы, а сама от нас скрывает и скрывает свою первую книгу. А мы сейчас логически после вот этого вступления, я так копаю под шестидесятников, потому что чтобы мне было потом легче к восьмидесятникам перейти. Вот. Но я бы хотела еще, прежде чем мы переключимся на следующий... Следующую вереницу хороших имен или, может быть, менее любимых другими людьми. Я бы хотела спросить, вот согласны ли вы, Виктор Григорьевич, что вот смотрите, о ярких шестидесятниках в свое время были такие высказывания, например, о Вознесенском, ну, такие характеристики им давали, то есть у каждого свое лицо. Например, Вознесенский, он ушел в эксперимент. Ну, помните его формы, так как он... Да. Архитектурно да. писал свои тексты и так далее. Изопы. Да, Ахмадулину называли, например, говорили, что она ушла в медитацию. Тоже многие помнят ее стихи. И во многих фильмах, и по песням, и так далее. Куджаву, ну уж кто не знает Куджаву. Да, говорили, что он воспевал честь в эпоху бесчестия, может быть. Вот доносил правду, да, правду, честь. А Роберт Рождественский оказался без советской власти, как рыба без воды. Когда ушла эпоха советская, то Рождественскому ничего не оставалось. О Высоцком говорили, что он разрушил жизнь во имя поэтической достоверности. Светлана Ивановна, я прошу прощения, у нас есть первый звонок. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня вот такой вопрос, да, добрый вечер всем в студии. Вот у меня вопрос такой, 31 марта, то есть через неделю, исполнится 100 лет со дня рождения Владимира Семеновича Жукова. Хотелось бы знать, какие мероприятия, там что-то еще запланировано в связи с этой очень важной, знаменательной датой. И поэта, которого, в общем-то, мы знаем, любим и очень ценим. Всего доброго, спасибо. Виктор Григорьевич, я знаю, у вас уже есть ответ. Да-да. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я отвечу так. Значит, если вы возьмете сегодня сегодняшний номер Ивановской газеты, то вы найдете там литературную страницу, которая целиком посвящена творчеству Владимира Семеновича Жукова. Там его стихи военные. Вот. Кроме того, планировалась у нас, конечно, специальная встреча в библиотеке областной детской юношеской. Ну, вот видите, в связи с этим. Но самое, наверное, важное. Сейчас заканчивается работа над проектом, скульптурным проектом бюста Владимира Семеновича Жукова, который будет установлен в литературном сквере. Это, ну, вы, наверное, знаете, где. Это в районе госпиталя инвалидов войны. В литературном сквере. Там три бюста наших поэтов-фронтовиков Николая Майорова, Алексея Лебедева и Михаила Дудина. И вот четвертый бюст Владимира Семеновича будет там. Вот. И наша писательская организация была инициатором этого, и мы вот таким образом это отмечаем, поскольку Владимир Семенович более 20 лет был руководителем нашей писательской организации. И я опять же буду просить у Светланы Ивановны, чтобы в мае мы или в апреле еще раз обязательно встретились и поговорили о наших иванских поэтах-фронтовиках. Это очень важно, очень нужно. И с учетом того, что сейчас нет возможности нам всем вместе с нашими слушателями встретиться в реальной жизни, мы вместе с вами соберемся в этой студии. И как предложила Светлана Ивановна, у такого виртуального камина поговорим и вспомним. Ну, я думаю, эта идея хорошая, потому что в Иванове даже, ну, даже те, кто не знаком с поэзией, может быть, ивановских поэтов и фронтовиков, и современных поэтов сегодняшних, вот, они хотя бы даже знают по названиям улиц, которые есть у нас в Иванове, что действительно есть и были такие поэты. Заслуживают особого внимания, я бы сказала так. Да, это будет продолжение традиции несколько лет назад. Конечно. Такие были передачи. Мы сделаем отдельный эфир, обещаю вам. И еще раз хочу повторить телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопрос к нашим замечательным гостям, задавайте, потому что на каждой встрече с поэтами, на каждой встрече с писателями всегда идет диалог с залом, но мы не можем передавать записочки на сцену, поэтому вы можете свою, в кавычках, записочку передать нам в прямом эфире. Передаю слово. Ну вот, поскольку мы прервались на шестидесятниках и плавно перетекаем, может быть, не очень плавно, а идем с историей немного дальше по стопам следующих уже авторов, следующего поколения, которые были уже детьми шестидесятников и впитали их нрав, их тексты, их мысли, их идеи и привнесли свое, то мы увидим, что от такой вот бурной, оптимистичной и, может быть, революционной, но все равно оптимистичной, героической в чем-то, да, вот этой плеяды шестидесятников, от времен политехнического, где собирались, ну, огромные просто массы людей, мечтающих попасть на эти знаменитые вечера, наступила такая эпоха 70-х. Она уже совершенно другая, она имела другую тональность. И говорили в свое время, и я прекрасно помню по своему детству, говорили о том, что эпоха 70-х – это как бы наступила эпоха поколения без иллюзий. То, что вносился оптимизм, какой наша жизнь будет завтра, и вот она расписывалась, какая она это будет, понимали, что завтра она будет такой же, как она у нас сегодня, и такой же, как она была вчера. И вот от этого оптимизма, от этой гражданственности люди стали уходить внутрь себя, скажем так. Они смотрели не на социум, не были настолько социально ориентированы, а уже они перебирали в себе, может быть, оттенки того, что я собой представляю как человек, как я отношусь из глубины себя, если можно так выразиться, к тому, что меня окружает. И на самом деле, знаете, поэзия, она же везде проникает. Как я говорила, это там и песня, это кинематограф, это и театр. И если вы вспомните, ну, кто видел, ретроспективно вспомнит, кто-то живьем видел эти фильмы 70-х, которые были... Вот у меня было такое впечатление, знаете, а тоже это перекликается абсолютно с поэзией, что это была некая тягучесть, некая какая-то натянутая такая струна, но которая как бы не выносилась в какие-то яркие действия. Я не беру какие-то комедийные, я беру такие лиричные фильмы, я беру даже мелодраматичные какие-то, но все это происходило внутри человека, в глубине его. Вот. Естественно, там были свои поэты, которые появились. И, естественно, еще многие шестидесятники, они в это время и жили, и сейчас еще есть, которые живы. Вот. И не сказать, что они еще в придачу и семидесятники, или восьмидесятники, тоже как-то было бы сложно. Но кто-то из вас, наверное, помнит, что, например, может быть, родители, вот вам, Михаил, может быть, рассказывали, были времена, как во дворе там ребята с гитарами что-то пели, какие-то бардовские песни. Вот времена родителей, когда ходили в походы, когда пели Визбора. Я прошу прощения, сейчас был еще один звонок. О, хорошо, народ активизировался. Переспросили по поводу встречи в библиотеке. Мне бы хотелось сказать, что сейчас на территории Ивановской области, к сожалению, никаких мероприятий не будет еще некоторое время. Но как только будут вот сняты эти меры, мы обязательно расскажем нашим слушателям, когда прийти, куда прийти, где это будет. Мы будем рассказывать вам о каждом таком мероприятии, как только вот будет снято это ограничение на массовые мероприятия. Но я опять же призываю всех наших слушателей почаще нас слушать. Мы будем делать здесь такие встречи, которые в обычной жизни проходят в библиотеках, в театрах, и также можно будет пообщаться со своими любимыми писателями и послушать их стихотворения. И опять же, телефон прямого эфира 93-69-20. Если есть вопросы, задавайте их нам в прямом эфире. Возвращаемся к нашей беседе. Вот хорошо, как люди интересуются. Я думаю, что нам приходится в таком в живом общении все время перестраиваться. Это, наверное, здорово, это хорошо. Я затронула тему о том, что с песней приходит поэзия и тех людей, которых я уже перечислила, и новых, и это плеяда уже бардов пошла, это тоже поэзия, но это поэзия, которая исполняется наряду с ритмом, с аккордами, с музыкой. Там не столько, может быть, музыка, сколько идет сам ритм. Вот. И тем не менее я могу уже, ну, по крайней мере, если мы говорили о текстах, у меня есть такая песня, я ее назвала «Старая бродяжья песня», но, собственно, текст песни, да, хотя она вполне она исполняется под гитару, но она как раз посвящена вот тем людям, которые пели, бродили с гитарами, там у костров, куда-то все время рвались и уезжали. Уезжали, приезжали, и много было фильмов подобного рода. Если у нас до рекламы есть время, я могу У нас прочесть. Нет сегодня никакой рекламы. У нас только прекрасно. Наш с вами прекрасный эфир. Хорошо, тогда я читаю текст и передам слово следующему. Текст называется «Ковчег. Старая бродяжья песенка». Ну, петь я не буду, а буду читать. «Сколько было надежд на погоду, на теплый ночлег, на судьбу, на друзей и на сердце, с которым согреюсь. Но уходят друзья, как уходит последний троллейбус, и спасения нет, и билетов на Ноев ковчег. Зарядили дожди, на бульваре вселенский потоп. Я иду по воде, и вода мне за шиворот льется. К башмаку, как ничейный котенок, доверчиво жмется среди луж потерявшийся рыжий листок. Ах, какие дожди! Первородные воды планеты заливает вода, дорогие мои города. Имена, голоса, адреса – все уносит вода. Закурить бы, да нет ни одной сигареты. Я на вольных бездомных ветрах сам себе капитан. И по жизни не счесть затонувших моих пароходов. За спиной в рюкзаке только тяжкое бремя свободы, да тетрадка стихов, незатейливый мой капитал. Мне не светит ковчег, каждой твари должно быть по паре, и дрожащая тварь сотрясает в ознобе нутро и пульсирует слева, и больно толкает в ребро. И закрыто метро, ни души, на бульваре. Ну вот это такая бродяжья песня, это 70-е, я думаю, что уже пора перейти на плавно или неплавно. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Михаил здравствуйте. Андреевич, добрый здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. Валентина из Приволжска. Слушаем вас. Я когда училась, это было начало 60-х годов в Иванове, вот, ну прошло уже много лет, я очень любила Геннадия Серебрякова. По-моему, он ивановский поэт. Да, да, ивановский. Где он? Что с ним? Жив ли? К сожалению, он уже умер. Замечательные стихи, я все сказала. Спасибо, до свидания. Спасибо большое вам. К сожалению, Геннадий Серебряков, он жил в Москве, в Подмосковье, но его уже в живых нет, к сожалению. Но о нем помним и... В Палехе в библиотеку наша писательская организация ездила, и библиотека с нашей инициативы мы дали имя Палехской библиотеке. Он же из тех краев, уроженец, из деревни Смертино. Вот. Она носит имя Геннадия Серебрякова. И мы проводим Дни памяти. Да, Дни памяти мы там проводим. А сейчас как-то переиздают стихотворения, в том числе вот поэтов, которых уже нет, но вот наших ивановских. Очень мало. Очень мало. Переиздают, по крайней мере, в нашем альманахе «Откровения», в ежегоднике. И фронтовиков. Мы все памятные даты и всех авторов, которые с этим связаны, в частности, вот был выпущен в 2019 году альманах «Много поэтов-фронтовиков». Его вот, можно найти в библиотеках? Да. Альманах, да. Да, и недавно найти. Вышло второе издание книги «Неопалимая память». Вот, это да. Стихи поэтов-фронтовиков. Составитель, наш замечательный ивановский поэт Лариса Ивановна Счастная. Это уже второе издание. И можно сказать далее спасибо депутату Гордумы Иванову Валерию, который помогает в этом издании. Хорошо, я предлагаю все-таки не забывать, что у нас сегодня еще наша вот, прекрасная как раз до нее Елена Васильевна. Дошла очередь. Вот. Здравствуйте. Да, Лена Васильевна сейчас расскажет, как в ее жизни, как она дошла до этой жизни. Да, так и хочется вспомнить старую пластинку, а сейчас вам Чебурашка скажет речь. На самом деле, наверное, я отношусь к тому поколению, которое родилось в середине 80-х годов, очень интересному, которое успело пожить до эпохи цифровой. И уже полжизни я живу в цифровую эпоху. Если говорить о... В том, с чего для меня началась поэзия. Елена Васильевна, прям вот буквально вас на минуту прерву. У нас есть еще один звонок. Я прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем это вас. Радио? Да, конечно. Очень бы хотелось послушать стихи Ларисы Счастной. И немножко бы рассказать, где она, как, что. С уважением к вам, Альбина Михайловна. Спасибо большое. К сожалению, Альбина Михайловна, Ларисы Ивановны Счастной сегодня с нами здесь нет, но она жива, думаю, благоденствует, дай бог ей здоровья, пишет. Активно работает. И, да, и, возможно, как-нибудь Михаил сделает конечно такую встречу, где будет присутствовать Лариса Ивановна. Друзья мои, я хочу вам сказать огромное спасибо. Я сейчас по голосу узнал, что это моя бабушка. Никогда за все время моей работы на радио бабушка мне не звонила в эфир, и лишь благодаря вам она позвонила мне в эфир. Опять же, замечательная бабушка. Я прошу вернуться к Елене Васильевне. Она как раз рассказывала нам, как она пришла в поэзию. Да не в поэзию, а как ко мне пришла поэзия. Это довольно интересно, потому что началось все с Пушкина. И одна из первых записей, которая сохранилась у нас дома на кассете, это запись, где я читаю отрывок из «Руслана и Людмилы», вступительной, «У лукоморья дуб зеленый». И в тот же период, то есть у меня мама вложила в меня Пушкина, а папа в этот же момент вложил в меня Высоцкого. Лукоморья больше нет, от дубов простыл след. Вот. И таким образом, для меня, я, наверное, отношусь в каком-то смысле к счастливому поколению, которое имело доступ ко всей поэзии 20 века сразу. Причем началось же как раз в этот период возвращение поэзии, той, которая была под запретом долгое время. И серебряные веки, то есть на мое поколение упало огромное количество информации, а потом с приходом цифровой эпохи этой информации стало еще больше. Я застала тот период, когда началось становление сетевой поэзии, которая сейчас вот таким пышным цветом цветет. Когда открывались вот эти сайты, где каждый мог публиковать что-то свое, и до 2000-х годов такого вообще не было. То есть мы имели возможность как-то сталкиваться с поэзией или встречаться с поэзией в библиотеках, там, в толстых журналах, но вот так, чтобы в свободном доступе ты мог зайти куда-то, в какое-то пространство, и не только прочитать что-то, и отозваться как читатель, но и выложить что-то свое и получить обратную связь какую-то. А перед моим поколением открылось вот просто такое огромное поле, которым мы сейчас все пользуемся. Мы немножко сошли с ума, вот как раз мое поколение, от того, что нам стало все можно, то, что до этого было нельзя. И мы немножко, конечно, подзасорили и русский язык, и русскую поэзию. Я так думаю. Мое поколение несет за это ответственность, я считаю. Но в то же время, благодаря тому, что в период к 2000-м и в период 2000-х люди получили доступ к огромному количеству информации, было оцифровано очень большое количество текстов, к которым доступа раньше не было. Люди получили возможность какого-то широкого погружения, глубокого, более глубокого погружения, с моей точки зрения, вот в этот интереснейший мир. И оказалось, что людям нужна поэзия, что спрос на поэзию есть, что есть спрос на поэтическое слово, на метафору, на какой-то особый взгляд, что, оказывается, этого не хватает, раз такое большое количество людей, ну, там, на, уж простите за упоминание, на сайте Стихи.ру там больше 14 миллионов человек опубликовано. Ну, то есть они-то все считают себя поэтами. Так а что, простите, народ живет этим? Это ж... Это важно. Уважаемые коллеги, у нас остается порядка 7-8 минут, и если вы не прочитаете сегодня свои стихотворения, то меня подкараулят наши слушатели и скажут, а почему Виктор Григорьевич и Елена Васильевна со Светланой Ивановной мало читали, выполнила план, мало читали своих стихотворений? Поэтому я просто буквально требую от лица всех наших слушателей, чтобы Виктор Григорьевич был первым или Елена Васильевна. Нет, пусть сначала он пообещал на десерт, а вот... Мы очень просим. Ну, давайте тогда такое. Мы готовы? Мы от того ли, что окна выходят на привокзальную площадь, а не на реку, скажем, или на рощу, не на флаги цветные, что на ветру полощут синь небесную в красках своих и звуках, кажется, что серокирпичная — это рухлядь, вся в строителях, как будто в человечках из лего, не перенесет однажды тараканьего бега троллейбусов по простроченному разметкой разъезду, из общего места превратится в неаккуратную горсть мусора, погребет под собой останки роящегося изнутри быта. Как, скажем, внутри шкатулки застряла музыка, а шкатулка разбита. От того ли, что часовые стрелки крадутся, как бесшумные ниндзя, и вверх циферблата одерживает победу над низом, и ко всем приходящим в голову измам подбирается твердая рифма с суффиксом «ец», кажется, и выходит, как из бумаги какая-нибудь зверушка, что сам ты, пресловутая мышка-нарушка, и на совести твоей золотого яйца осколки до луны краюшка. Желтизна оконная застывает, как леденец, нанизанный на твой силуэт, как забава для проходящего под окном ребенка. И темнота наружная липнет к окну целлофановой пленкой. Огромное спасибо. Вот вы знаете, что интересно. Вот говорим о преемственности поколений, да? Вот я слушал Лену, а слушал Вознесенского где-то. Как ящик от аккордеона, а музыку унесли, да? Вот смотрите. Все. Хорошо. Я, поскольку уж я тут заикнулся о своем, как говорится, военном происхождении, по рождению. Ну и, конечно, у нас же сейчас год такой, и мы приближаемся к дате. Я прочитаю стихотворение военной тематики. Конечно, это стихи не очевидца войны, да, вот, но все-таки у нас в каждой семье что-то было. Сатурен называется «Летний сад». «Мы не сумели оплакать живых, а мертвым не все ли равно? Но стон Пискаревки еще не затих в нежных липах летнего сада. Пока твой последний час не пробьет на темное кану в дно, сердце рваным осколком скребет по кровавому льду Ленинграда. Они нас хотели загнать туда, где жизни милее ад, где щебнем хлеб, смолою вода, где брат пожирает брата, но полыхнули им в ответ в солдатском ватнике летний сад и негасимый пушкинский свет белых ночей Ленинграда. Деточка Валя, тетка моя с предсмертной слезой на щеке, черная ладожская колея над погибелью эстакада и блокадный мент, мой дед Ларион, полутруп с наганом в руке. Я слышу и ныне ваш хриплый стон, презрительный стон Ленинграда. Нет, никогда, ни за что, никому этих не смять святынь. Отчей ладонью, ко лбу моему, дудинская баллада, память ледышку в пальцах сожму, выпущу птицей в синь, певчей душою юных богинь бессмертного летнего сада. Огромное спасибо. Я прошу тогда наших замечательных поэтов читать еще стихотворение. У нас остается буквально еще 3 минуты, но я считаю, что надо закончить на одном из стихотворений. На оптимистическом? Конечно. Все будет хорошо. А? Ой, как вы угадали. У меня есть стихотворение, которое называется «Хорошо». Вот у Маяковского, помню, было тоже «Хорошо». Вот. Я не все могу прочесть, потому что оно длинное. Мы готовы. Хорошо идти за хлебом, по тропе за гаражами, а особенно под вечер и желательно в туман. Люди, лошади, машины вырастают миражами, буераки, реки, раки, кирпичи, забор, бурьян. Хорошо лежать в канаве, вспоминая миг полета, как нечаянную радость, как награду без причин. Удался на редкость вечер, и кульбит в 3 оборота под восторженные крики подозрительных мужчин. Хорошо лежать и думать, чуя трепетную кожей, поясницей и затылком крепкий гостовский цемент, что прилично ты одета и нисколько не похожа на какой-то маргинальный и нетрезвый элемент. Хорошо о вечном вспомнить, слыша тающие звуки, глядя в пристальное небо, не взыскуя, не скорбя, веря в то, что целы ноги и, наверное, даже руки, что сознание, слава Богу, не покинуло тебя, что фонарь золотым сиянием расцветет во мраке синем, с фонарями под глазами жизнь, как водится, светлей, что воспрянет из бурьяна загораженная Россия, и, возможно, доживешь ты до счастливых светлых дней». Хорошо бы распрямиться и назло врагам подняться, словно знамя над Рейхстагом, не сдаваясь ни за что, словно парус одинокий, не привыкший бурь бояться, пусть во мраке гордо реет белое твое пальто, и, поймав попутный ветер под холодным вечным небом, как боец, не рассуждая, огромное боль спасибо. Презренную терпя. Огромное спасибо. Я очень рад, что у нас сегодня прошла именно такая передача. Я думаю, нашим слушателям она понравилась, и мы еще неоднократно встретимся. У нас сегодня в гостях были удивительные наши ивановские поэты 3 поколения. Это Романычева Елена Васильевна, член Союза писателей России. Это Алексенко Светлана Ивановна, член Союза писателей России и Союза кинематографистов России. И, конечно же, наш горячо любимый Соколов Виктор Григорьевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. Мы обнимаем вас, друзья мои, и ждем вас на нашу следующую творческую встречу. Спасибо. Да, жаль, что времени мало. Настоящее радио. Радио России. Иваново.